Знаешь, говорят, если кого-то простишь, то как бы становишься к нему гораздо ближе. Можно даже опять полюбить того, кого простил. Ты не хочешь попробовать меня простить? Все-таки общими усилиями они довели меня сегодня до слез. Отчаянно защипала переносица, и в углы глаз будто пипеткой накапали кислоты. Я проглотил тяжелую, разбухшую пробку в горле и сказал: «А ты меня?» «А я тебя уже простила. И ты знаешь, люди все правильно говорят». Так и получилось. Полюбила. Я молчал и только будто Никодим шмыгал носом, стараясь сделать это как можно аккуратнее и тише. «Знаешь, я вдруг сообразила, наконец, что за тебя отвечаю. Даже если мы поссоримся, все равно отвечаю. И рождение Глебки с этим вовсе не покончило. Не только за то, чтоб ты был начищен, выглажен», — она прерывисто вздохнула, «но и за то, чтобы ты мог сделать то, что хочешь. До меня это прежде как-то не доходило. За судьбу. Победишь ты жизнь или надорвешься, останешься собой или не справишься. Сохранишь цель или сил не хватит. Вот за все это. Кира, мы хотим к тебе. Хотим быть с тобой, когда эти завтра опять под окна придут. Ты не мог бы за нами заехать? Сейчас вот прямо. Если только ты не...» «А Глеб не против?» — вырвалось у меня. «Он по тебе очень соскучился, но он же гордый, очень гордый, как ты». Я помолчал. «Если не хочешь, так и скажи, но я все равно за тебя отвечаю». «Хочу, но дай мне четверть часа». «На размышления?» — договорила она за меня. «И сборы». «Хорошо, мы ждем. Если ты звонишь, значит, не едешь. Если едешь, мы ждем, когда ты войдешь. Можешь и не звонить. Только приезжай скорее. И как бы ты ни решил, можешь смело подавать в суд. Утечек больше не будет. И единственный свидетель откажется от показаний». Она первой положила трубку. Ну и денек. Я вытер глаза и взялся за ложку. Некоторое время подержал ее у рта, потом опять отложил и опять потянулся к телефону. Что же я за падла такая, даже родителям не отзвонил, что жив-здоров. Они ведь наверняка волнуются. «Привет», — сказал я, как ни в чем не бывало, когда Паси Магин знакомо и уютно олекнул с той стороны. «О», — обрадованно сказал он, — «у вас порядок?» «Да, а ты как?» «Ну, сам понимаешь. Прессу читаешь, ящик смотришь?» «Не отрываемся». «Мама как переносит?» «Стойко. Рвется позвать тебя переехать к нам, пока все не уляжется». «Пока не стоит. А у тебя какие соображения?» «В детстве мы говорили, кто как обзывается, тот сам так и называется». «Мы, представь, говорили так же». «А есть еще вот какая мудрость. Блажен, принявший хулу за Господа». «Считай, я приободрился, приблаженился». Па засмеялся и сказал: «Я на это и рассчитывал». «Хорошо с ним все-таки разговаривать. И без катурнов, и без сюсюканий, по-товарищески». «Товарищ Симагин». «А вот скажи, па, Бог все сможет простить?» «Нет», — серьезно ответил он. Я несколько опешил. Честно говоря, я ждал совершенно иного ответа. «Нет?» «Нет, только то, в чем человек искренне и исчерпывающе покается». «Ах, вот как Бог это делает». «Да, не ерничай. Тут довольно тонкая вещь. Я в молодости сам не мог понять, как это так. Одному раскаявшемуся грешнику Господь радуется больше, чем десятку смиренных праведников. С точки зрения обыденного здравого смысла, некрасиво получается по отношению к праведникам, да? А с точки зрения информационных структур, почему раскаявшийся грешник ценнее? Потому что он уходил из системы, но вернулся в нее и способен ее обогатить чем-то, не бывшим в этой системе прежде. А конформным братьям блудных сыновей не на что обижаться. Скорее всего, они столь смирны не от праведности своей, а из корысти и лености духовной. А если б волею обстоятельств ушли, то опять-таки по безвольности своей никогда не сумели бы, не решились бы вернуться. Просто были бы конформистами уже в каком-то новом месте. И по сути, ничего не могли бы дать там, так же, как нечего им было дать и прежнему месту жительства. Чтобы оказаться способным духовно обогатить свое гнездо, надо развиваться самому, а значит, нельзя не стать отличным от гнезда, нельзя не пройти через момент измены гнезду, нельзя перед ним не провиниться. Однако и гнездо в таких ситуациях всегда виновато. Оно ведь не может не начать непроизвольно выталкивать того, кто стал от него отличен. И затем лишь акт покаяния прощения, всегда обоюдный, восстанавливает разрушенную связь и делает возможным обогащение системы. «Ну ты даешь!» Спросил, так слушай, пригодится. Великие богословы откуда-то ловили крупинки этого знания. Как именно? Трудно сказать. Бывает всякое.